Сейчас вы возьмите или ручки, или то, что хорошо пишет по дипломатии основной. Да? Каждый будет ходить и подказать другому писать черту характера, которую видит в этом человеке. Хорошо? Нет, просто вы видите в этом человеке эту черту. Да? И надо подходить к каждому, чтобы все написали. Значит, что мы сейчас делаем? Да? Снимаете друг у друга и не отдаете. Да? Не отдаете. Пускай тот, у кого вы сняли, попробует сказать те качества, которые он думает, что ему написали. А вы отмечаете, сколько он проинтуитит и угадает качества, которые в нем видят люди. Понятно? Потом, наоборот, поменялись. Да? И тоже так же отметили, а потом отдали их. А то, что он назовет, а там нет. Нет, нет. Сам он тогда напишет, если ему надо. Понятно, да? Да, поставили списки друг друга. Каждый из вас выбирает из этого списка то качество, которое вам больше всего понравилось. То есть действительно вы очень рады, что вас это увидели. И отметили, да? То есть попали прямо и вам это очень радует. Не называя качество, вы выходите вот сюда и телодвижением показываете, чтобы мы определили, какое качество вы хотите показать себе. Допустим, я ярче. Да? Все. Пожалуйста, по одному выходите. Янис. Пожалуйста. Мы определяем, какое качество. Да, я буду с вами писать. Уверена. Нет, еще. Гордость. Нет. Целеустремленность. Ум. Свобода. Ну, показываешь это сам, да? Он уже нет. Это мужество. Нет. Но я думаю, те, кто писал, знают. Не говори, пока. Вильное слово. А качество? Покажи им пойти. Качество. Спой. Ну, те, кто писал-то, знают, какое написали качество ему. Я не помню, кому что писал, правда. Ну, говорит, надо же человека чувствовать было, а не просто какое-то качество. Тогда и чувствую. Еще. Молча. Показывай это качество молча. Латышевская. Он сам себе написал. Может, спасибо. Аплодисменты, Яне. Дальше. Выходите, показывайте. Будьте тоньше. Принимай, сейчас будем. Хорошо, Аня. Хорошо, давай. сказать, черту характера, которую вы сейчас вот из этого списка берете, та, которая удивила вас, да? Но люди вас видят, попробуйте ее вытащить из себя и воплотить в тело, в мысли, в движение, да, то есть попробовать на себе примерить эту черту. Хорошо? Нашли? Найдите. Такую черту, которая как бы тебя удивила. Ну, возьми какую-нибудь такую, которая тебя... Ты нормальный. Ты нормальный. Ты моей черты. Я